Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Святослав Викторович. Представьтесь, пожалуйста. Это Александр, антипранкер. Так, что вы хотели от меня услышать? Я хотел бы с вами поговорить насчет вычисления всех этих придурков с сайта. Сейчас, момент, Майя. Угу. И пронто. Конечно. Говори. Я бы хотел поделиться информацией некой, которую нас собирал. Высыпай. Высыпать. У меня есть адреса и телефоны некоторых, и фамилия. Кого? Именно. Бедно, кого есть, называйте. Из-за администраторов. Там некий Клепиков, как его там, Клепон называют. Так. Так. Потом Алексей Баженов. Угу. Записывает. А скажите, что вами движет? Только чистый энтузиазм? Понимаете, просто у меня бабушку мою они задалбливали в течение 3 лет. Так, а чего вы не можете сами с ними расправиться? Ну, у меня просто не хватает рук, я сам не москвич, я никак не могу. А вот эти все, они живут в Москве. А ваша мама, бабушка, пардон, живет? А это у меня Екатеринбург, Свердловский. Она не в самом Екатеринбурге, на широкой речке по Свердловскому. Так, и что, ее задолбали, что ли? Да, задолбали, но сейчас уже не звонят, но, знаете... Задолбали каким образом? Что они от нее хотели? А по телефону звонили, приезжали с видеокамерами, снимали, потом опять же звонили в интернете. Не требовали? Что? Денег с нее не требовали? Нет, этого не было, чисто вот на посмешище. А убить не грозились? Ну, по телефону было всякое. Ну, было такое. Там не только, конечно, угрожали, вот мы приедем с топором, приедем там все там с лопатами. А почему больше, конечно, не было. В прокуратуру не обратились? Обращались, сказали толку, что якобы это телефонное хулиганство, оно не преследуется. Нет, далеко. Это уголовно наказуемо. Есть, возьмите подшивку «Московский комсомолец» за 15 марта, там все написано. Ну, понимаете, наши правоохранительные органы, они сейчас заняты этой реформой, им сейчас не до этого. Нет, вы не правы. Надо действовать исключительно через органы власти. Угу. Так сказать, дело в том, что они компетентны этим заниматься. Ну хорошо, смотрите, у нас доказательства, единственное, вот несколько записей. Как вас зовут, простите? Меня зовут Александр, я представился. Александр, голубчик. Вы поймите меня правильно. Дело в том, что сначала с ними должны разделаться органы власти, а потом неформальные, так сказать, организации с ними разделаются. А вот вы кого-то уже нашли? Нет, вот просто я мне посоветовали на форумах. Он уже, блядь, все на крючке, он сразу попался, пидорас. Он, понимаешь, он хотел... Вот ты меня послушай. Он сразу попался у меня на уни, блядь. Когда я дал этот телефон, когда я сразу через этот телефон прозвонил сам, я тот же самый голос услышал. Тогда потом, вот слушай, алгоритм. Потом я этот телефон даю своему другу, КГБшнику. Он мне выдает адрес и фамилии, кто там прописан в этой квартире. Все, больше ничего не надо. То есть вы определили телефон, да? Конечно, пиздец, все, это попался, пидорас, да самый главный. Да вы уверены, что этот человек имеет отношение к администратору? Топ путов, он мне звонит и сейчас, да, до сих пор он мне порой прозванивает. Нет, вы это администратор сайта или это просто какой-то хулиган? Да администратор, пусть этим милиция занимается, понимаешь, это не наше с тобой дело. Понимаете, они не будут заниматься, я почему к вам и звоню, чтобы вместе... Послушай, вот, старина, да. С моей подачи будут заниматься. Ну, понимаете, уже, мне кажется, это уже... Послушай меня, я накапливал информацию, накапливал свидетелей и прочее. У меня дохуя свидетелей, которые слушали все это. Даже милиционер вот здесь сидел у меня вот на моем месте и слушал, что мне этот Шишков, блядь, пиздил там по телефону. Вячеслав после... Ильич, извините, я вас перебил. Стоп. Угу. После этого он при мне перезвонил с сотового телефона своему начальнику, говорит, ну этот Шишков, говорит, просто, говорит, конченый, говорит, пидорело, блядь. Просто мразь. Знаете, так не надо выражаться. Ну почему? Он пидорас, он по жизни пидорас. Пожалуйста, он не, понятен, не пидорас. Самое. Давайте как-то будем воздерживаться. А ты чего его, так сказать, Нет. Подожди, я не знаю, как это называется. Ты сам это что, тоже что ли, пидор? Ну что вы, Святослав Викторович, я просто хочу нормально без матов разговаривать. Кто вы, по ориентации кто вы? Я гетеросексуал. А, ну все, а гетеросексуал, так сказать, ты мне по-русски же, ты с бабами живешь? Ну, женщин люблю. А, ну я тоже в основном только с тетеньками, желательно с молодыми. Да при чем есть это, слушайте. И причем при этом очень важно, чтобы она еще была не глупая. Ну так, давайте дальше. Мы сейчас вот эту вот дискуссию оставим сексуальную на потом. Мы сейчас хочу с вами сказать, что уже год скоро будет, как вот вроде вас докучают, да? Да, да. Вы еще да. ничего не сделали. Понимаете? А, так дело в том, понимаешь, Шишков уже дома, блядь, практически боится показывать, потому что менты туда неоднократно лазили, блядь, хотели его прихватить. Его там нет. И не только менты. Дальше информации не будет. А вот на форуме писал один пранкер, что вы ему говорили про какого-то Дима Уральского. Вот они. А, Дима Уральский мне звонит вот сейчас периодически, блядь, таким с голосом гоблина. Дима Уральский, да? А кто это? Так а это пранкер, что, да, какой-то? Я знаю, что дело в том, что они не знают, кто вот такой. Ты послушай меня, ебаный твой нюх. Ты меня послушай. Дело в том, что я боюсь, они Шишкову грохнут нахуй, потому что он единственный источник информации пока что вот у меня на крючке. Он иди, они его могут грохнуть, чтобы в конце все в воду были. Да уже вот поздно, это, понимаете, как бы это дело так, уже дошло. Но тогда придется их искать через интернет-сайт. Через интернет-сайт, конечно, найти их тоже, всех пидорасов, можно. Но это будет, как сказать, ну, немножко заморочка будет большая. Вот по этому поводу я к вам и звоню, чтобы найти всех, а вы меня тут это материте, извините. Ну я-то при чем здесь? Блин, ну что, потерпи, господи, ну. Что ты мне еще хотел сказать, золотой ты мой? Я вам хотел, вот у меня списочек есть фамилий, вы бы записали бы все-таки. Вы, наверное, ну, все адреса, фамилии, явки. Записывайте. Вот слушай меня внимательно. Да-да. Как ты говоришь, Саша, да? Александр. Александр, вот Сашенька, золотой мой. Вот это все, я даже не хочу писать, отдай милиционерам, пусть они этим занимаются. Теперь они полицейские называются, то есть бери выше, как да говорят. Да я уже звонил, общался, так подходил вот, к нашим. Ну, старина. Ну, напиши письмо, заказное с уведомлением, там, куда надо, блядь. То есть прокурат... вы мне не поможете, да? А, дело в том, старик, дело не в том, что не поможете, я это, блядь, кухню нахуй разнесу, ты понимаешь? Разнесу, рано или поздно разнесу, блядь. Но у меня единственная пока что зацепка вот этот, блядь, Шишков. И этот Шишков, я его сейчас, блядь, готов ему даже мороженое покупать каждый день, блядь, эскимо на палочке. Господи, лишь, о чем вы говорите? Лишь бы он жив остался. Потому что я так полагаю, что эти пранки, сука, его могут грохнуть, блядь. И это будет жаль. Но тогда будет их труднее найти, но один хуй найдут. Ну, понимаете, никуда, он не является администратором. Туда они, блядь, не отвертятся. Никуда он не является администратором, понимаете? Вам надо ловить других. Слушай, тем более, если есть сайт, значит, там есть какой-то начальник, администратор, хуистратор. Вот, я вам говорю, запишите. Там, как он там называется у вас, мне похую. А почему пусть у нас-то? Пусть этим занимаются правоохранительные органы. А понимаешь? Почему вы говорите у вас? Я не пранкер. Ну, вот слушай меня. Пусть этим занимаются правоохранительные органы. Они этим займутся, рано или поздно, я их заставлю этим заняться, они уже занимаются этим вопросом, они уже этим занимаются. Одно то, что Шишков, блядь, как колобок сейчас боится, бегает везде и отсюда, говорит о том, что он боится, что его прихватят за сраку, и ему грозит как минимум обвинение по трем статьям Уголовного кодекса, о которых я тебе уже говорил. Да-да-да. Вот. А что касается остальных его подельников... Им говорит практически то же самое. И знаешь, хочу тебя убедить, что у нас в России лагерей достаточно, где бы они могли провести свободное время. Это, конечно, понятно. Лагерей достаточно. Мало того, когда они попадут на зону... Им лес рубить надо, лес надо рубить. А уже в СИЗО их там опустят, блядь, их там опустят. Я говорю, им лес надо рубить в Сибири. Вот. Я думаю, они, некоторые из них даже до леса еще не успеют доехать, их уже грохнут, блядь. Вот правильно. Таких пидорасов уже в тюрьме заставляют самим повеситься, понимаешь? Да их видно будет сразу. Вот. Поэтому, дружок мой, наберись терпения, если искать информацию, слей ее ментам. Мне похуй, я знаю, что... Я с этой информацией уже около года. Я тебе скажу даже больше. Я даже знаю, кто Шишкову заказал меня. Я это знаю, он мне проговорился по своей глупости, как говорит, на всякого мудреца довольно простоты. Он мне проговорил... там на форуме писали всякое, да-да-да, я читал. Нет, то, что там про Рому написано, про Рому я мог догадаться, но там не Рома, заказал не Рома, естественно. А Рома просто сам по себе пидорас по жизни, я его знаю, он ко мне сегодня приходил. Ой. Да как он, вы говорите же, он уехал, по-моему. Он ко мне сегодня приходил, он, конечно, пидорас, и конченый пидорас. Он еще от его жира не умер. Он пидорас, который мне нужен, который мне лично нужен. Поэтому я его при себе держу. Но это заказал не он, а заказал другой, которого я лично очень хорошо знаю. Все, вот Рома, не Рома, а Шишков мне проговорился. Он сначала проговорился еще в том году, осенью, а сейчас еще кое-чего мне, так сказать, сказанул, что мог знать только этот пидор. Все. А может вы скажете, кто это? Зачем? Нет, я, ну, этого, ладно, пидора, ладно, даже, это... я этого пидора даже, может быть, наказывать не буду, потому что я буду наказывать исполнителей. Ну да, я наказываю, буду исполнять. А кто такой Виктор Козлов? Вот тоже пишут там, он тоже пишет на форуме активно. Звонит какой-то там тоже полупидор, он мне все время телефон оставлял, которые пустые абсолютно. Там а, 210-6803, они там все на форуме. Это переадресация, там никого за этим нет, блядь. Уже мои пробивали, блядь. Понимаешь, главное у меня в ручках фактически. У меня в ручках вот этот пидорас Шишков, все. Его сестра. Алла, все, больше мне ничего не надо. Мне вы лично, думаете, что этой информации будет мне достаточно? Мне лично ничего не надо. Все остальное из них выбьют нахуй правоохранительные органы. Они все расскажут. Смотрите, Станислав Викторович, вот вы, допустим, нашли Шишкова, оторвали ему голову, да, грубо говоря. Нет, я ему голову рвать не буду. Ну так а что вы хотите? Я хочу наказать администраторов сайта. Мне Шишков по барабану. Менты накажут, чисто формально, по закону накажут, через суд накажут кого надо. А у нас статьи нет такой в законе, понимаете? Все. Есть статья, терроризм по телефону, есть статья. Терроризм по телефону это есть угроза. Стоп, есть такая статья. Есть угроза по телефону, есть вымогательство, статья Уголовного кодекса, есть статья угроза убийства. Это все есть, это все присутствует, есть свидетели, все, пиздец. Так а вам угрожали? Приехали, старина, все, 3 статьи Уголовного кодекса уже насосали. И у меня дохуя свидетелей. Все, ребятки, приехали. Вы так со мной разговариваете, как будто я имею отношение к ним. Я знаю это на 100%, что ты оттуда. Святослав Викторович, о чем вы говорите? На 100% я знаю, что ты оттуда. Давайте вернемся к нашему разговору изначально. У меня бабушка, которую мучили по телефону, вы что? Но. Вот, она живет под Свердловском. Так. Широкая речка, деревня, село. Угу. Я сам из Свердловска, непосредственно с Екатеринбурга. Я вам в деревне Широкая речка есть обычный телефон, да? В чем ну там, где, почему? Ну как поселок городского типа, понимаете? Поселок рядом с Свердловском. Вот слушай, как тебя, Саша зовут? Да, Саша. Саша, вот этот басен будешь рассказывать ментам, ладно? Вы только мне не верите. Только не мне. Никогда тебе не поверю. Потому что, Сашенька, сколько тебе лет? А мне 27. А мне 61. Так вот, в той школе, где ты учишься, я уже говорил твоим соратникам. Вы были учителем. Я уже в какой школе-то я учился? Я там был учителем уже. А в какой школе? В жизненной школе, вот где ты сейчас учишься, я 40 лет назад уже был учителем. Ой, как не хочется мне вам грубить. Ну попытайся, давай, я выдержу. Я выдержу, даже не упаду с дивана. Я хочу с вами нормально, я хочу быть вашим другом, понимаете? Ну замечательно, давай дружить, поэтому я тебе говорю. Вот слушай, все, что ты знаешь, Сашенька, золотой ты мой, отдай ментам эту информацию. Отдай ментам, теперь они полиции называются, посолидней, бери выше, как говорят. Вот, все это им сдай, напиши свое, так сказать, резюме, напиши свои претензии, напиши жалобу. И все, пожалуйста, машина закрутится. Да, у нас машина бюрократическая, она работает, и они всегда готовы вот по таким темам отработать. Почему? Потому что одно дело взять олигарха за жопу, а другое дело вот поэтому прокатиться и показать по телевизору. Олигарха еще неизвестно, возьмут они, не возьмут, потом выяснится, что он сам из рук в руки давал там, не будем называть фамилии. А такого хуету всегда, пожалуйста, по телевизору покажешь. Вот мы делаем дело, блядь, мы за людей, нахуй. Да показуха все. Понял меня? Показуха. Ну, вот, ну. Это им и надо, это и есть. Что ты думаешь, что prank.ru, это что, блядь, какой-нибудь там солидный сайт? Это сайт для маргиналов, блядь, для пидорасов, нахуй. А я вам хочу признаться, Станислав Викторович. Я хочу вам признаться, что Виктор Козловым это я представлялся, вам звонил. Вы, наверное, узнали по голосу. Да нет, не ты, ну ты или не ты, подожди. Я сам являюсь... Подожди, дай сейчас сигареточку. Я вам хорошо. Сейчас скажу, открою. Подожди, ёпай в горе мать. Да, говори. Я вам хочу признаться, что я сам являюсь модератором сайта. Так я тебе только там и сказал, что я сразу в тебе признал этого пранка. Вот скажи, я не ошибся? Мой ник Бакс. Признайся, я не ошибся? Нет, не ошиблись. Вот и так. Поэтому у меня интуиция и, так сказать, мозги еще на месте. Вот слушай меня внимательно. Этих пидорасов я сначала отъебу через полицию, а потом избранных из них отъебу уже неформально. А понимаете, я в другом городе живу. Ты меня понял? Нет, ты понял, о чем я говорю? Я в другом городе живу, меня, допустим, вы не найдете. Ёб твою в горе мать. А что, в том городе, как говорят, нет советской власти, что ли? Там власть тоже есть полиция. Я живу в закрытом территориальном округе, у нас ЗАГО. Ой, да, ты понимаешь, блядь, на территории Советского Союза любого пидораса можно найти. Как понимаете, я с вами дело. Не ругаюсь. Я с вами не ругаюсь. А я с тобой тоже не ругаюсь, золотой ты мой. Ну, смотри, это администрация сайта, она адекватная. Я с тобой не ругаюсь. Вот послушай меня, ты дебильный Александр. Человек. Александр. Вот теми вещами, которыми вы занимаетесь, заниматься нельзя. Это уголовно наказуемо. Нет такого. Терроризм и все другие рамки. Есть статья. Я тебе уже два раза называл три статьи уголовного кодекса. Это не терроризм, это не угроза жизни. Стоп. Вот это ты будешь рассказывать в суде, на заседании, блядь, судье, ладно? И прокурору будешь рассказывать. А по какому делу, Святослав Владимирович? По какому делу? А вот слушай, я не люблю дебильных, нахуй. Я тебе уже дважды называл три статьи уголовного кодекса. Запиши их, нахуй, у себя на лбу татуировку сделай. Кто будет... Татуировку у себя на лбу сделай, блядь, только в зеркальном отображении, что ты мог читать. Кто будет истцом? Истцом кто будет? А тебе татуировку сделают, знаешь, какую на лбу? Напишут «Петух». Вот вы, вот зачем вы такое говорите? Вот вы только себе хуже делаете. А чего? Такое делают на зоне. Иногда даже на бровях пишут. Но если вам такое сделали, если на веках, на веках иногда пишут петух татуировочку. Если вам такое напечатали, то извините, это ваши проблемы. Ну, если бы мне такое напечатали, я, наверное, с тобой так не говорил. Ну, вот просто я просто такое видел. Слышишь? Я смотрю, вы очень смелый. Ну, естественно, а хули, чего мне бояться, ёптать, я жизнь прожил, ёбаный в рот. Да, вы были учителем. Чего я только не видел. Я за границей жил, блядь, и где только не был, я даже в Японии был, ёбаный твой нюх. А вы мне рассказывали, кстати. Ну, тем более, ёптать. Да-да-да, что вы чуть ли не весь мир и объездили. У меня же дочка живет в Америке, нахуй, там две внучки. Дочка живет в Америке, я знаю. Вторая внучка родилась недавно, блядь. Единственное, что у вас заблудился в этой жизни Женя, сын, он все что-то... Вот слушай, вы мне опять начинаете все сдавать Женю. Я это знаю, но его я наказывать не буду. Угу. А вы знаете, да? А я буду наказывать исполнителей. Я буду наказывать исполнителей. А вы почему знаете, что Женя свихнулся, я тоже знаю. И почему Женя свихнулся, я тоже знаю. Понимаешь, ты мне хочешь говорить то же самое, что мне говорил Шишков. Нет, я буду наказывать Шишкова и же с ним. Ты я понял? Я Шишкова вообще не знаю, понимаете? Он как-то расправлялся на поле. Тем более, ты должен понять меня правильно, что я действую исключительно в рамках закона. Нет статей. Я вам еще раз говорю. Вот хорошо, когда Шишкова возьмут за сраку, и самое минимальное, что ему грозит, стационар закрытого типа. Ну это да, это да. Это как минимум, блядь. Это как минимум уже. Я говорю, уже. Что вы с и, кстати говоря, возможно, его сестре тоже, Али. Угу. А Алла, она тоже на группе, по-моему, состоит. Она тоже мне звонит, она на группе, по-моему, она наркоманка или алкоголичка, блядь. Ну она что-то нюхает и потом представляется. Ну вполне возможно. Я с такой публикой не люблю, так сказать, вообще общаться. Угу. Потому что я общаюсь с нормальными людьми, и мне доставляет удовольствие просто с умным человеком поговорить. Ну, вот видишь, я пока трубку не вешаю, это тебе комплимент. А, ну я говорю, что с таким, как я. Но я в основном привык общаться по телефону с людьми, с кем я знаком, с кому я могу смело пожать руку. Не пидорасу, а пидорасу нельзя пожать руку, потому что это контактный уже будет. Сам знаешь, нет, я вам отвечаю, что я не пидорас, что вы мне который раз говорите об этом. Ну, понимаешь, а по телефону ты мне это не докажешь. Ну, я доказывать не собираюсь. Вы меня как-то в гости, помню, звали. Я вот этим летом буду в Москве. Я не знаю, если я к вам зайду, вы меня, наверное, просто убьете. Нет, я тебя не приму. Я не званых гостей не люблю. Вы меня звали сами, у меня запись есть. Ну, когда было это, значит, в то время ты не приехал, а сейчас я не принимаю. Сейчас я жду с Финляндии, ко мне подружка приедет в понедельник. Я вам не говорю сегодня, Святослав Викторович. Вот слушай меня, я тебе опять повторяю, что незваный гость хуже татарина. А ты знаешь, что парламент Татарстана заявил, так сказать, про претензии против этой пословицы? Да-да-да, я что-то об этом читал, думал, это шутка. Так вот, теперь постановили, что незваный гость лучше татарина, нужно говорить. Забавно, забавно. Просто людям уже делать нечего. Вот он вот как получается. Я теперь думал, это шутка. Я слышал про это. Да-да. Ну что ты мне еще хочешь поведать? Золотой ты мой Александр Искандер. Александр, я хотел Искандер, вам свой ник сказать. Искандер, Александр Македонский, блядь. Я хотел вам свой ник Искандер сказать. Искандербек. Знаешь, кто такой Искандербек был, нет? Ну это какой-то такой важный человек. Какой такой? Это великий воин Албании, Искандербек. Фильм даже был Искандербек, великий воин Албании. А вы так изучаете историю Албании? Ты страдаешь немножко отсутствием нормальной информации. Ты не там информацию черпаешь. Информацию нужно черпать не из интернет-сайтов, а из книг. Из книг и еще там чего-то, с учителей хороших. Наше поколение книги не читает, Святослав Викторович. Вот это очень хуевенько. Очень и хуевенько. Вы знаете об этом. Это очень хуевенько, что вы книг не читаете, поэтому вы без родины, как говорят... Ни у родины, свои ни флага. У вас ни флага, ни родины, блядь, нет. У нас свои ценности. Ну какие у вас ценности? Пидорастические ценности ну, у вас. Что блядь, вас тянет все? Ну вы маргиналы, Сашенька. Вы маргиналы. И не дай бог для вас, блядь, придут к власти опять коммунисты, вас, блядь, всех посажают нахуй. Вы будете в каменоломнях работать. Коммунизм давно умер. И в России он не вернется. Идея коммунизма жива и никогда не погибнет. Сейчас идея коммунизма всплывает в всех странах, о которых ты даже не подозреваешь, даже в США, блядь. Ну, прямо. Ну, в Китае вот еще, да. Не прямо, а точно, ёб твою мать. Потому что это нормальная мечта человечества, ёб твою мать. Это мечта человечества, коммунизм. Чудак ты, ёб твою в горе мать. Да не надо меня так называть, что вы. А как тебя еще назвать? Чудак. А вот почему вы, Святослав Викторович, почему вы говорили там про то, что типа у меня жена там уходит, я вообще не жена. Ну конечно, если ты забавляешься на компьютере, кто ты, значит ты импотент, блядь. А жене... У меня вообще жены что? Нет. Послушай меня, бабам нужен хуй и деньги, больше ничего. Не надо так говорить. Больше ничего, только хуй и деньги. Всю остальную духовность они берут из журналов, телевизора. А как и любовь, Святослав Викторович? Какая нахуй любовь? Любовь это только хуй. Вы не верите в любовь. А деньги это жизнь. Вы не верите в деньги любовь, это жизнь. Животное. О, слушай, не надо особенно идеализировать ни женщин, ни мужчин. Вы животное. Все просто. Вот слушай меня еще раз, запиши у себя это, блядь, где угодно. Бабам только хуй и деньги, чтобы их ебли, чтобы они кончали, блядь, и чтобы у них были при этом деньги. Все, желательно от одного и того же мужчины. Иногда это, они это делают по-другому. Деньги берут в себя и ебутся с другим. То, что у тебя имеет место быть. Святослав Викторович, с такой идеологией... То, что у тебя имеет место быть. Все, пока. Господи, боже мой.